Глава 12. Холл. Некоторое время спустя. Входная дверь жалобно трещала, с трудом сдерживая мощь бьющего по ней. От силы удара ходуном ходила вся усадьба, а мы стояли и ждали. «Что-то долго ломают», — обратился я к Альфу. Он держал в руках трехметровый посох-дубину. А стояли мы позади 10 тяжелых стационарных огневых точек «Ромашка». Эти мощные, частично окруженные защитными пластинами двуствольные автоматические пушки были готовы рвать противника на части, а за ними сидели Ро, Инан, Леви, гоблины и несколько человек. Пушки, словно стена, закрывали четверть холла. Вот на этой четверти мы и стояли всей нашей компанией. С нами был эльф, его зовут Ликс, и он подписал со мной контракт. Ушастый, оказывается, аж 11 ранга, и он был патриархом одного эльфийского рода. Внешне Ликс — эльф. Ну, что еще можно добавить? Выглядит лет так на 35, строен, высок, хорош собой. Одним словом, эльф. «Согласен. Не понимаю причин. Богоподобный послал более слабых противников или здесь что-то иное. Я не понимаю». Альф был растерян. «Впервые его таким вижу. А вот мои женщины пылают решимостью. Хотят обновки испробовать в деле. И я их понимаю. Сам хочу посмотреть на это». После потери семени в реальности прошло меньше недели. Он очень быстро среагировал, но не мог же он вновь рискнуть семенем. «Не могу знать, мой господин», — покачал головой. А я кинул взгляд на ящики с боеприпасами. Они были встроены в пол, чтобы не мешались, но автоматическую систему подачи пока не сделали. Не до этого было. Да и сложно. «Боеприпасы зачарованы?» «Часть. Как вы и просили, я сосредоточился на орхидее, но, думаю, зачарованных запасов нам хватит». «Хорошо». Отойдя в сторону, еще раз проверил, что все в порядке, и после команды «Готовьсь» приказал усадьбе открыть дверь. Тут же из нее выскочил двухметровый серокожий мужчина с крохотными рожками на лбу. Он был облачен в артефактную кожаную броню с металлическими элементами. Да и тело увешано всякими браслетами. Пальцы все в кольцах, плюс ожерелье, ошейник, серьги, кольцо в носу, заколки в черных волосах и даже розовый бант с косичкой. Снарядился прям по максимуму. «Ну что, сучки, заждались папку?» — выкрикнул тот, и, вытащив два устройства, похожих на массивные шуруповерты, выпустил пламя. Одновременно с ним в помещение ворвался десяток солдат в массивных бронекостюмах и с тяжелыми пулеметами в руках. Они сразу открыли по нам огонь, но все ударилось по энергобарьерам, которые создали десяток ромашек. А вот барьеры от двух защитных артефактов, имею в виду деревянный тотем и второй, смело вмиг. Зачарованные боеприпасы. Богоподобный отправил против меня такого же противника, как и я. И нет, мы не стояли и не смотрели на это. Мои пушки дали залп, и барьеры противников начали разбиваться с бешеной скоростью. Даже рогатый обалдел. И я бы тоже был удивлен, когда по тебе бьют из 20 стволов 30-миллиметровыми снарядами, зачарованными магом 14 ранга. «Еп!» — договорить рогатый не смог. Сперва все его защитные артефакты рассыпались, а после в лоб вонзилась драконья стрела Ликса. Но здоровяк выжил. А вот когда Аня бабахнула из орхидеи трехметровой снайперской, винтовка ее тяжело назвать, скорее пушка, тогда серокожему оторвало голову. Снаряд же улетел дальше в особняк врага, и там взорвался. Сестренка сейчас была внутри трехметрового оранжевого робота-старатель. Робот-строитель обладал не только огромной силой, но и устойчивостью. Оттого его не снесло от отдачи. И да, это одно из облачений, которое Аня использовала. Вторым хотела чистильщика, но я отдал его на ремонт. Да и вскоре мне привезут кое-что действительно эксклюзивное и стоящее, как небольшой военный корабль. Тело здоровяка развеялось, а снаряжение упало на пол. Так же, как и снаряжение убитых бойцов. Но к нам уже бежали такие же, но с тяжелыми щитами, сияющими от энергобарьера. Вместе с ними к потолку полетели окруженные барьером дроны, явно начиненные взрывчаткой, так как те сразу бросились к нам. Мы с Альфом среагировали почти мгновенно и поразили дроны, но те сразу же сдетонировали. И пусть основной урон достался пехоте противника, барьеры ромашек также пострадали. Впрочем, враг решил больше не использовать их, так как потерял почти всех солдат разом. Из дверей, конечно, поперли новые, а также дымовые шашки, слезоточивый газ, светошумовые, и все это полетело обратно. Сердце ветряного дракона и правда неплохо усилило мою магию. Правда, что-то усиленно сопротивлялось ветру, но я продавил эту защиту, возвращая подарочки. А следом и наши пули обрушились на нового противника. Кто-то из наших похватал ракетницы и добавил. Но вдруг мы все ощутили невероятное магическое давление, а из дыма вылетело 4 стрелы. Одну сбил Ликс своей стрелой, и взрыв смел 2 соседние. А вот 4-я почти долетела до нас, но ее перехватил Альф. И Краснокожего отбросило мощным взрывом, а усадьба затряслась. Барьеры ромашек засверкали, а гоблины принялись заправлять их кристаллами. Это уже серьезно. И кажется, я знаю, кто это стрелял. Поэтому, когда через пару мгновений из дыма показался эльф-воин с мощным щитом, сдерживающим весь шквал пуль, я сразу же приказал Альфу приступить к делу. Тому понадобилось несколько секунд, чтобы очухаться, но вскоре поток пламени ударил по эльфу и двери за ним. Вот только перед эльфом появился магический барьер. Невероятной мощи барьер, и под его прикрытием в холл вбежало 7 эльфов. 2 воина, 3 бойца с парными клинками и 2 лучника. Кинул взгляд на Ликса, а тот продолжил нещадно расходовать драконьи стрелы. Появление эльфов его не особо удивило, как и не озадачило. Альф продолжил бить магией, а барьер врага защищал сразу всех эльфов. И пусть пламя замедляло их, но остановить не могло. Позади эльфов показался тот рогатый, а с ним его солдаты. Они пошли за эльфами, и серокожий выглядел расстроенным. Похоже, он рассчитывал, что сам одолеет нас. Вот только и эльфам это не удастся. Вытянув посох ветра, ударил по барьеру, напрягая всю свою магическую мощь и силу усадьбы. Противник замедлился, а воин спереди напыжился, да так сильно, что аж вены вздулись. Он пробивался дальше, шаг за шагом. Остальные же готовились наброситься на нас. Я ощущаю их мощь. Минимум 12-е ранги, может, 14-й или выше. А энергия? Она утекала из усадьбы с невероятнейшей скоростью. Не менее 100 000 в секунду. Вот только у врага ведь тоже энергия не может быть бесконечной. Ха! Битва 2 владельцев — это битва кошелька. Если так, то у меня очень большой кошелек. 1 000 000 кристаллов в энергию. «Все навалились!» — приказал я и натужился еще больше. Оксана засыпала в рот горсть зомби-кристаллов и, вытянув ладони, ударила тонкими, но концентрированными струями пламени. Анюта перешла на беглый огонь, поля из 3-метровой пушки, а все те, кто не имел дистанционных атак, расходовали зачарованные ракетницы. И будто мало этого, появилась призрак Зи и высыпала на головы эльфов целый мешок гранат. Энергия же продолжала утекать, а эльфы пыжатся. Но вдруг барьер треснул, и наш шквал пуль, магии, да даже гранаты с ракетами обрушились на эльфов. Некоторых мгновенно смело, но остальные успели применить различные трюки. Один телепортировался прямо к нам. Лучник исчез в каком-то пространстве, став облачком тьмы. Еще один воин прорвался через пламя, но получил повреждения. «Рмяу!» С кошачьим криком Лера в меховом топе и с длинными когтями набросилась на последнего воина. Тот ударил щитом и отогнал девушку, но вдруг рядом с ним появились две черные пантеры, и они напали с разных сторон, вгрызаясь в броню и плоть воина. С другой стороны Оксана со странными револьверами в руках бежала... на лучника и стреляла по нему струями пламени, почти как лазерами. А я, Ро и Альф бросились на воина с двумя клинками. Вот только он исчез и оказался позади Ро, одним ударом обезглавив его. Альф ударил того огненным хлыстом, но эльф перекатился и, оказавшись на ногах, переместился мне на плечи. Но вдруг и я исчез. Тут немало удивился, особенно когда я оказался в полуметре от своей позиции и схватил падающего эльфа за ногу. С размаха вмазал эльфа в пол. Тут же рядом оказалась Анна в своем трехметровом роботе и обрушила дубину посох Марии на ушастого. Тот едва успел поднять голову, как ее вновь впечатало в пол. Вот только этот гад вновь исчез и оказался позади Альфа, вонзая в его грудь клинки. Миг, и краснокожий взорвался золотыми огоньками и развеялся. Внимание! Ваш старший страж был убит. Восстановление через 23 минуты 59. Я отмахнулся от сообщения о штрафах и прочем. Оказавшись позади ушастого, я взял его в силовой захват. Да, мой ранг куда ниже его, но я медведь, и моя пасть может изрыгать пламя, что я, собственно, и сделал. Рядом из тени выскользнула Алиса и ударила эльфа кинжалом, но тут же вскрикнула и отскочила назад. У него есть что-то, что возвращает часть боли обратно. «Эй, красавчик, открой глазки!» Оттолкнув лисичку, появилась Кристина и ударила светящимся кулаком прямо эльфу по роже, после чего прорычала от боли, но сразу вновь ударила, потом еще и еще. Эльф же вырывался, психовал и пытался зарезать меня, иногда даже задевал своими клинками. А Кристина била того по роже, и каждый следующий удар был сильнее. И тут я вспомнил про ошейник ярости. Он преобразует полученную боль в энергию и физическую силу. На 15-м ударе меня даже потеснило назад. На 20-м я едва держался, а на 30-м череп эльфа вломился внутрь, и нас окатило волной бодрости. Я сперва не понял, почему, но... Внимание! Вы захватили душу слуги-владельца. Отмахнувшись от сообщения, оказался позади лучника и, схватив его, бросил на пол, а миг спустя на черепушку опустился сияющий молот Нины. Ушастый и так был едва живой. Внимание! Вы захватили душу слуги-владельца Керп. Желаете заточить в тюрьму или принести в жертву семени мира? «В жертву обе!» — громко приказал я, оказываясь позади последнего. Лера уже почти сама добила его, но сделал это я. Ведь если владелец самолично убивает, ну или держит противника, он захватывает душу слуги. Остальные эльфы развеялись, оставив после себя ошметки от снаряжения. Серого и его солдат смело и уничтожило, когда рухнул барьер. В итоге здесь никого не... Внимание! Особняк владельца Керп пытается отсоединиться. «Держи их!» — приказал я и помчался к двери, а за мной и все остальные. Правда, обращался я не к ним, а к усадьбе. Ворвавшись в просторный холл с колоннами, сразу метнул копье, пронзая автоматическую турель на потолке. Тут же на меня обрушился шквал пуль. Турелей было десятка три. Они выглядывали из стен, пола и даже колонн, которых было 10 штук. Видно, что здесь проводят приемы, но укреплений и солдат нет, лишь турели. Пули били больно. Но в моих руках появился щит-мутант, тот, который из плоти, покрыт хитином и истекает кровью при получении повреждений. Но сзади появились остальные мои. Мари и эльф принялись отстреливать турели, у которых хоть и были барьеры, но крайне слабые. Лера с Аней бежали за мной, а вот Оксана, словно ковбой-скорострел, вмиг перестреляла все опасные устройства. Ее револьверы стреляли быстро, метко и крайне убойно. Мы быстро заняли холл, и я ударил ногой по двери, ведущей, вероятно, в гостиную, ведь оттуда ранее и выходили подкрепления. И я уже настроился, что дверь придется бить долго и муторно. Она взялась и выбилась. Ха, тут вообще не осталось энергии. Но я ошибся. Это не гостиная, а что-то вроде штаба. Терминалы управления сложными устройствами, шкафчики со снаряжением. Много шкафчиков. И раньше в них, судя по всему, были бронекостюмы и оружие. Теперь в помещении находилось лишь 27 женщин, перепуганных и ошарашенных. «На колени!» — рыкнул я и окинул их взглядом. От 6-го до 8-го ранга. Неодаренные, а простые воины, причем слабенькие. Судя по всему, развивались в основном за счет зелий, либо использовали огнестрел в подземелье. Инан также использовал огнестрел, но он активно тренировал свой дар. А Ро проецировал энергию на свои нижние конечности и постоянно сражался в ближнем бою, поэтому они ощущаются сильнее, чем эти люди. «Кто встанет, будет убит без возможности воскреснуть. Энергии у вас не осталось?» Продолжил я, а в помещение проникла Лера с пантерами. Анюта же в своем роботе пыталась просунуться через дверь. «Где ушастые?» «Там». Одна из девушек, конечно же голых, указала на дверь справа. Их здесь было 4. Из одной мы пришли, одна спереди, и по одной слева и справа. Оставив Анюту охранять женщин, я проник в указанную дверь и попал в просторный склад, где эльфы пытались найти себе снаряжение. Но, увидев меня, тут же бросились в атаку. Однако их силы почти не восстановились, поэтому и особой угрозы они не представляли, разве что оказались физически жутко сильными для тощих ушастых. Внимание! Вы захватили душу слуги владельца Керп. Желаете заточить в тюрьму или принести в жертву семени мира? Я ошибся, когда говорил, что только я могу захватить душу, потому что когда Лера прирезала одного из эльфов, его душа оказалась в моем плену. А может, и не ошибся, а это просто один из способов. Неважно, по крайней мере, сейчас. Подошла подмога, и мы задавили эльфов всех до единого, а их души улетели на прокорм семени мира. Не знаю, какой будет эффект, но столь сильные существа мне даже в тюрьме не нужны. Разобравшись с ними, выскочил обратно в помещение. «Куда пошел владелец?» «Туда». Мне указали на дверь, и я бросился в нее. Попал в коридор с множеством дверей, выбивая каждую. В одной из них была спальня, в которой собралось 6 женщин разных видов. Они дрожали, и оружия при себе у них не было. Приказал сидеть и не шевелиться. Выскочив, увидел Леру. Та делала, что и я, проверяя дверь за дверью. Но враг оказался за последней дверью, а с ним и группа бойцов. Почти все голые, но в руках огнестрельное оружие. Серокожий рогатый также. Они сразу же открыли по мне огонь, и я отступил в коридор, откуда нырнул в ближайшую дверь. В ней находилась шикарная ванная комната. «Сдавайтесь! Энергии на воскрешение у вас не осталось!» «Иди к черту! Ты нас всех убьешь!» — выкрикнул тот серый. «Убивать мне нет смысла. Мне нужны ответы». «Тогда богоподобный убьет меня!» «Выходит, что ты в любом случае умрешь. Вот только я могу захватить твою душу и отправить в тюрьму с последующим освобождением в будущем. Там тебя богоподобный не достанет. Либо я убью тебя, а душу отправлю семени мира как жертву». «Семя мира? Что за херня? Во всяком случае, ты тоже покойник, и в твоей тюрьме я сдохну». «Пока что покойники все те, кто напал на меня. А семя мира я получил, уничтожив один из миров богоподобного. Поэтому тебя и использовали. Он боится потерять еще один из миров». «Сука ушастая!» — выматерился тот. А я вышел в коридор и вошел в помещение. За мной зашла Лера. Владелец стоял с мощной пушкой в руках, напоминающей автоматический гранатомет. Остальные имели что попало, включая пистолеты. А еще я наконец-то разглядел противниц. Сплошь красавицы всех форм и размеров. Розовая кожа, глаза с вертикальным зрачком. Волосы черные, белые, серые и даже пепельные. Фигура человеческая. Кроме глаз и кожи, различий не вижу. Собрал себе армию из красоток, да уж. «Не знаю, сколько у нас есть времени, поэтому начнем сразу же. Если хочешь, чтобы богоподобному в очередной раз надрали жопу, мне нужна информация о нем». Я сел на кресло, и тот, вздохнув, сел напротив меня. Женщину вела Лера, и пока владелец по имени Керп собирался с мыслями, я раздал указания. «Тут все просто. Собрать и унести все ценное. Женщин взять в плен и увезти. Есть у меня идея на их счет». И пока производился тотальный грабеж особняка, причем спешно, все же я не знаю, сколько он продержится без энергии, я расспросил Керба. С богоподобным он познакомился случайно. Можно сказать, тот сам вышел на Керба. Ну и давал тому подработку. Но не сам, а его помощник. Один из. В общем, Керб был на побегушках. Однако благодаря этому смог побывать в различных мирах, набраться силы и бед не знал. Все же, имея крышу в виде богоподобного, Керп мог гнуть пальцы и творить, что вздумается. И да, у богоподобного много таких шестерок, как он. Так что подобные нападения могут продолжаться. Что насчет эльфов? Богоподобный вручил их Кербу, велел заключить особый договор, купить улучшение особняка, и те подключились к резерву. Ха, нужно так же сделать. Аргументировали все тем, что я, как и он, использует пушки и чары. На вопрос о чарах тот рассказал, что все его любовницы — это чародейки. Причем любовницами были вообще все. Он это в контракте прописывает, что может любую, когда и где угодно, в любой момент. Грубо говоря, собрал себе кучу красоток подчиненных, которые обязаны за него сражаться и ублажать по первому же его требованию. «Но согласись же, мечта любого мужчины!» — хохотал тот. «Я, когда прошел испытание претендента, только и делал, что трахал все, что движется и имеет сиськи». «Я тактично промолчу», — улыбнулся в ответ и покосился на Оксану, пришедшую с докладом. «Все, кроме подземелья, осмотрено и забрано». «Спасибо». Она кивнула и ушла. «Промолчит он! У самого сплошные красотки!» Вновь он рассмеялся. «Невесты!» «Уй, мля!» — покривился тот, а после вновь начал хохотать. «Я своим членов резиновых накупил и даже машину для... После долгих походов в подземку меня порой до потери сознания насиловали. и я им хотя бы отказать мог, а ты, думаю, не можешь». Я лишь покривил лицом, и уже, кстати, был человеком. Мы еще немного поговорили, в основном о владельцах, мирах и разных нюансах, но мужчина резко остановил меня. «Энергия почти на нуле. Делай, только прошу, чтобы не было больно». «Ты вроде неплохой парень, и если я правильно понял, твою душу можно будет отправить на отработку, если уж боишься, что я проиграю богоподобному». «Отработку? Я 40 долгих лет не вылезал из подземелья, пока не получил свой особняк. К дьяволу отработки!» — покачал тот головой. «Лучше понадеюсь, что ты справишься. И еще. Береги девчат. В мире, где я их подобрал, царит социальное неравенство, нищета. И все они жили в трущобах. Почти умирали. Они все хорошие и сделают все, чтобы выжить». «Хорошо, обещаю». Пожав ему руку, неожиданно перенес в другую руку кинжал и, напитав его электричеством, пробил тому голову. Мгновенная смерть. «Внимание! Вы захватили душу владельца Керп. Желаете заточить в тюрьму или принести в жертву семени мира?» «В тюрьму!» «Внимание! Вы захватили особняк уровня 9. Желаете его присоединить к усадьбе или поглотить?» «Вот так новость! И что-то мне подсказывает, что Керба можно было и не убивать, а заставить работать на себя!» «Хотя, пожалуй, нет. Мужиком он, может, и показался неплохим, но доверять настолько, чтобы пустить в усадьбу? Ха, думаю, что нет. Поглощай!» В этот момент в глазах потемнело, и я перенесся в гостиную, а в глазах заребило от огромного количества сообщений. Но усадьба вняла моим мольбам и всех их объединила, а также выделила лишь суть. «Внимание! Вы поглотили особняк уровня 9. Вы получили 19 единиц энергии и 0 кристаллов из запасов особняка. При поглощении особняка было выделено 901 877 единиц энергии. Вы открыли следующие биомы: закрытый заповедник, парк чудовищ, пещеры Онши, вулкан, подземная река, цветочный ад. Вы открыли следующие основные расы для заселения. Анши, вулканический краб, Аквен. Вы получили 3 точки привязки. Вы получили ядро подземелья 9 уровня и успешно ассимилировали его. Внимание! Ваша усадьба автоматически повышается до уровня 9. Вы получили следующие улучшения усадьбы. Расширенный энергорезервуар. Аура восстановления». «Да, на улучшение Керп не особо тратился. По его словам, он даже ускорением времени не пользовался. От слова совсем. Потому что да охренеть как дорого! И похоже, он был весьма ленивым, а его женщины не могли много добыть с помощью одного лишь огнестрела. Оттого Керп и нищий. Новые биомы — это, конечно, замечательно, но, судя по всему, виды для заселения я уже получил ранее. А вот новое подземелье... Тут я не совсем понял. Я что, получил новое подземелье, и у меня их теперь 2? Встряхнув головой, выскочил в холл, который был завален всяким добром, а также кучей голых женщин. Промчался мимо них и коснулся двери в подвал. «Выберите подземелье. 1. Пещеры кобольдов. 2. Закрытый заповедник». «Ха-ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся я, чем привлек внимание моих женщин. Так что решил сразу объяснить, что да как. «У меня теперь сразу 2 подземелья». Оставив женщин сгорать от любопытства, вошел на 8-й этаж заповедника и попал в просторный холл какого-то необычного помещения. Слева от меня находился лифт, видимо, на 7-й этаж. В помещении было светло и работало электричество, а на стенах – плакаты. Карта этажа. Виды монстров, их уязвимые точки. Ха! Похоже, Керп внес изменения в этот этаж для удобства охоты. Но не факт. Посмотрев на плакаты, вышел наружу и сперва увидел бескрайние луга и леса, а после парковку, на которой нашелся внедорожник с прицепом. Здесь же были небольшие сооружения, а также зона отдыха. Позади массивное сооружение, из которого вверх идет мощная башня. И правда лифт, как необычно. А еще здесь искусственное небо. Симуляция. Территория комплекса же была огорожена высоким металлическим забором из прутьев, каждый из которых полметра в диаметре. Неплохо. Похоже, это территория для охоты на зверомонстров. Почему именно она? Да, думаю, понятно. Керп был стрелком. Его бойцы все стрелки. Им куда удобнее стрелять на открытом пространстве, нежели в пещерах. Ладно, возвращаюсь. Теперь у меня другая задача. Посмотреть, куда ведут привязки. Ну и заняться женщинами».